Глава 11. Нет. Разумеется, нет. Вождь Тяжеслав даже не обернулся взглянуть, как принял эти слова старший сын. Кто ж так тетиву тянет? Греки разве? Ни к груди, ни к уху. Так. Отроки Ижеславля учились стрелять. Среди мальчишечьей ваташки было двое пасынков. Лютобор, сын давнего знакомца Мечислава, тогда только ставшего из мальца отроком Мечшей. Лихобора, и Станегость Крамегостевич, младший сын Вуя Крамегостя. Впрочем, сейчас отроков звали только Людка и Станка. «Да не щепоть уцепляй, ты ж не малец уже! Двумя пальцами тетиву уцепляешь, тремя стрелу держишь. Вот так, видишь?» Ответа от сына вождь Тяжеслава явно не ждал, считая, что двумя словами подвел разговору ясную черту. Мечислав же пока не находил не то что слов переспросить, воздуха, чтобы вздохнуть. Так больно. Глупо и обидно он чувствовал себя, только первый раз, сверзившись с коня в Хатигоще. Он шел по болоту, вслед за Рудой, легким шагом, едва не приплясывая. Пес, оглядываясь на хозяина, молотил воздух хвостом по ленам и улыбался, приподнимая верхнюю губу. Был обычный весенний день, таких в жизни Мечислава было не одна сотня. Еще многим таким предстояло наступить. Обычный день, но только не для него. Никогда раньше Мечислав был уверен, россыпи росы не блистали так ослепительно. Никогда раньше не была такой яркой и сочной зелень деревьев и мха, такими глубокими и таинственными лесные тени. Он как будто первый раз увидел лес и болото, мох и туман. Ветер касался его щек, будто ее пальца. В росе блестели ее глаза. В шелесте листвы и болотных трав звучал ее тихий смех. Даже изгибы болотных тропок казались ему изгибами ее тела. Издали, свистом, предупредил о себе дозорных на стене городца. Не то чтоб правда из нужды, день был ясный и не было опасности показаться чужаком и получить стрелу с тына. Просто хотелось свистнуть подлиннее, да попереливчатей. Он бы всю дорогу свистел, кабы не опаска поднять на ноги все дозоры. Вихрем ворвался в городец, кинулся искать отца. Долго разыскивать не пришлось. На стрельбище у стены вождь Тяжеслав учил младших отроков владеть луком. Из последних сил сдерживаясь, рассказал про найденную тропу на болоте и про сельцо, к которому она выходила. Рассказ о знакомстве с кузнецом и его оказавшимся дочерью сыном вышел рваным и комканым. И не из-за того, что ему было стыдно за свою дурость. Тот стыд куда-то завалился, стал мелким, серым, незаметным. Он уже знал, что приведет ее в городец, что назовет женой. Виденные свадьбы сейчас проносились перед глазами, только женихом был он, Мечислав, а невестой – Бажера. Он уже чувствовал, как ее узко, мокрая от пота ладошка дрожит в его руке. Уже слышал, как шуршит зерно, которым их будут осыпать. Уже видел, как замыкаются за ними двери свадебного подклета. Заслушавшись незвучащим, засмотревшись на невиданное, Мечислав еле расслышал два недлинных слова. Слова, ради которых его отец, вождь Тяжеслав, сын Воислава, даже не повернулся к нему лицом, а расслышав, как о стену грянулся с разбегу. Но тут вождь Тяжеслав все же взглянул на сына, вздохнул и крикнул. «Легостай!» «Вождь!» — отозвался дружинник, поднимаясь со скамьи, где перебирал стрелы, осматривая наконечники и оперения. Ижеслав молча кивнул дружиннику на отроков с луками, и Легостай, кивнув в ответ, направился к мальчишкам. А отец положил руку на плечо Мечиславу и повел его в сторону. «Как бы мне не пришлось вызывать Шурина на поединок», — сказал он на ходу сквозь зубы. «Крамегость, сын Дивогостя, клялся вернуть не воина, а вернул щенка». «Мальчишку!» Щеки Мечислава вспыхнули, как от пощечин. Плечо под отцовской ладонью окаменело. Отец, по всей видимости, решил, что они достаточно отошли от всех остальных. В Ижеславле, как и в любом подобном городце, было не так много мест, где можно было бы поговорить вдвоем, и развернул Мечислава к себе лицом. «С чего ты взял, что женишься на селянке?» Мечислав задохнулся, как от сильного порыва ветра в лицо. А как же иначе? Как он смеет называть ее селянкой? Хотя она же селянка и есть. Но... только из-за того, что лег с ней. Теперь пожар перекинулся со щек Мечислава на уши. Вот об этом он как раз не сказал отцу ни слова. «Ну, что ты на меня таращишься?» — неласково спросил вождь Тяжеслав, старшего сына. Или я не мог догадаться, с чего мой первенец вдруг начинает восхищаться селянкой и собирается на ней жениться. Каждый раз, когда вождь произносил это слово «селянка», у Мечислава было такое чувство, что ему выплескивают в лицо, поднесенный было с почтением ковш. И ударить в ответ нельзя. «Я...» – начал Мечислав. «Ну?» «Я люблю ее». «Откуда ты знаешь?» Это уже был не ковш в лицо, а удар в подвздошье. То есть как, откуда? «Откуда ты можешь знать, любишь ты или нет эту встреченную тобой селянку?» «Люблю», – тихо, но твердо повторил Мечислав. «Так ты от любви хочешь утащить ее с села, где все ей ровня и живут привычным ей с детства укладом, сюда, в городе посреди болот, где она не будет знать, как встать, как сесть, с кем, как и о чем говорить. Это, по-твоему, любовь? Или ты хочешь ходить за ней шаг в шаг, присматривать, как баба за делающими первые шаги дочкой? Не думаю, что она будет от этого счастлива, и не думаю, что мне нужен такой воин. А знает ли твоя селянка, как пахнет кровь из раны, а гной на повязках, а головы на шестах над тыном? Порадует ее каждый день провожать тебя или вашего сына из городца и не знать, увидит ли вас еще. Наши женщины обвыкаются с такой жизнью с детства, а она... А расстаться с первенцем, как только придет пора усаживать его на седло, на 10, на 12 лет, твоя селянка готова, ты ведь сын вождя, твои дети будут расти пасынками в соседних родах, как ты сам. Это ей понравится? Ты спросил свою селянку обо всем этом? Нет? А надо бы, раз уж любишь. Слова отца хлестали как плеть, и самое жуткое, Мечислав никак не мог придумать, что возразить ему. Ничего не шло на ум, ведь он сам думал только вчера о том, как селяне отличаются от воинов, и знал об этом всю жизнь. Только вот почему-то забыл за прошедшую ночь. Да нет, не то чтобы забыл, просто вдруг почудилось, что к ним с Бажерой это не имеет никакого отношения. Что то, что случилось на полотях дома кузнеца этой ночью, сделало Бажеру особенной. Не такой, как иные селяне, то есть селянки. Странно, покуда все это не было облачено в слова, казалось очевидным и ясным, а став словами, оказалось мальчишеской глупостью, самой настоящей, тявканьем лысопузого косолапого щенка. Снова вспомнилось тело кузнеца, тело взрослого мужчины без шрамов. Сыновья воинов первыми обзаводятся в отрочестве. Прав отец. Жизнь селян совсем другая жизнь. И не зря, наверное, там, в Хатигоще, из Тома. Образец и крут. Когда привезли из Калтеска Дануту, сестренку злосчастного Незде, поселили ее не в городце, а в укромной веске. А ведь, казалось бы, где безопаснее, чем в Хатигоще, за всеми его засеками и заставами, вот значит отчего. Дануте, к слову, рассказали, что Незде погиб, когда дрались с хазарами, пусть уж так брата помнит. Отец, между тем, смотрел на него уже не так жестоко и холодно, как в начале разговора. «Ты думал, женится из-за любви и ради счастья, так?» – негромко спросил он. «А разве нет?» Вождь Ижеслав со вздохом покачал волчьим колпаком. «Женится не ради любви и не ради счастья. Все хотят этого, как все хотят жить. Воин, который не хочет жить, не слишком хороший воин, но тот, для которого выжить в битве, главное, не воин вовсе. Так и там, где женится ради счастья, ради любви, там нет семьи, там рабы сходятся друг с дружкой. Им это легко. У них нет рода. Им не за кого отвечать. Пока хорошо вместе. Они рядом. Потом разбегаются. Но я... Но ты всегда будешь любить ее. До самой смерти. Закончил за Мечислава вождь. Человека, которого впервые увидел вчера и увидев не понял, что это девка, а не парень. Человека, живущего другими делами, другими думами, совсем другими. Ты только вчера услышал о том, чем живет ее семья. Что железо родится в болотах и о том, что жгут угли. А она ничего не знает о том, чем живем мы. Ты правда в это веришь, сын?» Мечислав стоял, опустив голову, и, казалось, разглядывал завязки на пошивнях. «Отец, а ради чего тогда?» «Все по-разному, сын. Но в общем, каждый ради того, ради чего и вообще живет, ради чего воюет воин, торгует купец, пашет селянин. Ради того и женятся. Мы ради чести. Силы и жизни рода. Разреши спросить, отец. Про меня и твою мать, усмехнулся в густые усы вождь Ижеслав. Мечислав только кивнул, уже не поражаясь всезнанию отца. Слишком многое сейчас крутилось в голове. Нам повезло, кратко ответил вождь. Как мне повезло выжить во всех битвах. Да и не один раз повезло. Есть ведь еще и Добронега, жена моего погибшего брата, которую мне пришлось взять себе, потому что она кормила ребенка и не могла вместе с мужем лечь на костер. И Перемила, на которой я женился, чтобы заключить союз с ее отцом и братьями. Мечислав кивнул. Матушка Перемила, младшая жена отца, появившаяся в городе недавно, была годом двумя старше его самого, и хотя уже родила малыша, но до сих пор держалась диковато, ни с кем особо не говорила и смотрела в землю. «Так вот, мне второй раз повезло. Я люблю больше всех твою мать. Было бы тяжело полюбить младшую и всю жизнь заставлять любимую меньшицу кланяться нелюбимой большухе и величать ее матушкой. Бывает и так». Это уже Мечислав не слишком слушал. «Но тогда выходит, я соблазнил ее, а жениться не стану? Это кто же я тогда?» Ежеслав вдруг улыбнулся. «Начинаешь думать головой, хоть и чуть запоздало. Не отчаивайся сильно из-за этого. Если ты не заметил, у многих парней есть наложница в селах. И не думай, что это просто. Наложница – не только теплая постель и всегда готовый стол. За наложницу ты в ответе, почти как за жену. Больше того, все село, в котором живет наложница, под рукой воина, который к ней ездит. Мужчина должен защищать дом своей женщины, даже если она не ровня ему. И заботиться о ней. Поэтому, кстати, лучше заводить наложниц в селах подальше от городов и дорог, и поближе к лесным убежищам». Лицо вождя вдруг снова стало суровым. «Брат моего прадеда еще тогда, до Ольга-освободителя, стал ездить к селянке, а село стояло у большой дороги. Нашелся какой-то выродок, донес хазарам. От нее потребовали, чтобы помогла его схватить. Сказали, что будут убивать на ее глазах детей из села. Она согласилась. А потом удавилась в клети. Село сожгли. Уцелел только ее младший братишка. Он сидел на иве за двором. В густой листве хазары его не приметили. Прадедов брат с дружиной приехали слишком поздно. Каратели они нагнали. Тогда мутари не сидели по нашим городам, да и не было у нас городов после Бадеевой рати. А приезжали за данью из Казари и вырезали. А потом брат прадед и кинулся на нож. Потому что не суметь защитить свою женщину, кем бы она ни была, бесчестием». Перед широко распахнувшимися глазами Мечислава вдруг стало, как наяву, пылающая кузня. Звездолобый кольчужник, ухвативший Живка за русые волосы одной лапой, а другой, держащий у горла посеревшего мальца кривой клинок, и полные смертного ужаса глаза Бажеры. После такого и впрямь, только на нож. Глянувший в лицо сына вождя Ижеслав, хлопнул его по плечу. «Не бледней так, парень, твоя-то весь, ну чего моргаешь? Твоя теперь. От дорог далеко, с болотом рядом. А скажу я тебе, сын, вот что. Съезди-ка к ней еще раз. Спроси, чего она сама хочет. А уж потом думай и решай». С этими словами вождь Ижеслав развернулся к сыну, укрытый плащом спиной, и зашагал обратно на стрельбище. Руда ткнулся мордой в бедро молодого господина и поднял на его лицо вопрошающий взгляд. Еще недавно хозяин лучился заразительным весельем, от которого тянуло прыгать вокруг и громко лаять, а сейчас от него веяло такой смурой, будто вот-вот завоет. «Эх, Руда...» Мечислав, присев на корточки, потрепал верного друга по мохнатому загривку. «Как вашему брату просто на свете живется, аж завидно». Поневоле стало смешно от собственных слов. Псу позавидовал. «Ага. Ну и кто ж ты после этого, как не щенок? Вот еще вчера утром казалось, что знаешь в этом мире все. Ну, так может, пустяков каких еще не разузнал? Так времени-то впереди. А теперь чувствуешь себя именно что щенком, только что разлепившим глаза. Столько оказывается незнакомого и непонятного в мире. Дух захватывает. А еще на шее нежданно-негаданно целая весь очутилась. Поскрипел, называется, полотями. И самое главное, появилась на свете женщина, которая дороже всего этого света, а назвать ее женой и ввести в свой дом нельзя. Хоть заботиться о ней и защищать ее нужно. И то хлеб. Все не налетчиком-насильником себя чувствуешь. У, как же непросто-то все. Мечислав заерошил остриженные в кружок волосы. Руда с тревогой вскочил и уставился на господина. Но вот и завыл. Огромный пес пощенячьи встявкнул и тоненько заскулил, изо всех сил стараясь показать, как он сочувствует хозяину и разделяет его горе. «Перестань», — приказал хозяин, поднимаясь на ноги. «Пошли, что ли?» А сейчас еще придется объяснять Бажере, что Мечислав не сможет назвать ее женой и ввести в дом, и быть ей, ох, наложницей. Вернуться, что ли, Ведь за такую добрую весть его самое малое глиняной сковородою по голове пожалуют, а она у Бажеры здоровенная, тяжелая. Шлем, что ли, у отца попросить? И разузнать бы, куда на том свете попадают те, кого сковородою пришибли. Тьфу! К отцу за шлемом Мечислав ясное дело не пошел, но выходил за ворота куда как неторопливее, чем недавно вбежал в них, истово мечтая о встрече с вепрем, голодным весенним медведем. Волки летом людей сторонились, хазарским разъездом, да даже болотницами, наконец. Как назло, болотницы попрятались от яркого солнца в безоблачном небе под амхи да по омутам, а соблазнительную мысль самому сигануть в чарусью Мечислав по долгом и нелегком размышлении все ж таки отверг как недостойную. В болотах топились только отвергнутые или обманутые девки в селянских песнях. Ох, а как бы Бажера чего не удумала, болото-то и впрямь близко. Ну вот и еще забота, точно мало их. Вроде бы не казалась она такой дурой. Да кто ж селян поймет? В общем, для мужчины, даже селянина, смерть явно непригодная. Тем паче для воина и сына вождя, вот от зверя там или хазарина. Ну и с ними Мечиславу нынче не везло. Даром, что шел он к веске Бажеры нарочно долгим путем. Не той болотной тропою, а старой. Да притом здоровенный крюк по лесам. Кабан, правда, по дороге попался. Но даже не кабан толком, а так, подсвинок, нежащийся в иле и глине у лесного ручья. Зачуявший кабаний дух, сын вождя Ижеслава приказал Руди тихо идти рядом. Но испортил дело сам. В последний миг, захрустев спрятавшейся под палой листвою, полузгнившей валежиной, подсвинка подбросила. И он со всех копыт ринулся, прочь от Мечислава, в чащу за овражком. Более крупных зверей Мечиславу в этот раз не повстречалось, а желание на него напасть и вовсе изъявило разве что мелочь вроде комаров, да сварливой и обидно меткой белки на старой сосне у подходов к Бажерину селу. Мечислав погрозил хвостатой склочнице кулаком и сделал вид, что вынимает из стула стрелу. Трескачинья ответила новым взрывом ругани и очередным огрызком от шишки, угодившим Мечиславу едва не в глаз. Видать, отлично знала, что весной двуногих можно не опасаться. Не тощая тушка, не облезлая шкурка ее никому и даром не нужны. Хазары, когонь трусливая, тоже объезжали в этот день сына вождя Ижеслава дальними дорогами. В общем, таково уж было Мечиславово невезение, что добрался он до села своей возлюбленной. Слово наложницы в его сознании к Бажере приживаться все еще не желало. Живым. Более того, целым и невредимым. Примирившись с неизбежной судьбой стать первым в роду, погибшим от сковородки, Мечислав тяжело вздохнул, без особой нужды поправил все ремни, оружие, шапку и зашагал по селу, едва замечая изумленные взгляды с поклонами расходившихся с его дороги селян. Сельские собаки тоже разбегались в сторону от Руды. Единственного выскочившего было из-под калитки брехливого кобелька сдуло обратно, едва ли не хвостом вперед, стоило только боевому псу приподнять губу, обнажая клыки. На подходе к кузне Мечислав приказал Руде, ткнув пальцем под старый тополь. «Место, Руда, ждать тут!» Не хватало еще, чтоб пес кинулся на замахнувшуюся на хозяина девушку, а ведь кинется, на то и учен. Руда только почти по-человечески вздохнул вслед хозяину и улегся под дерево. Место так место. В сторонке с испуганным восторгом шептались, глядя на лютого зверя, человечьи щенята. Не дети хозяев, но и не враги. Пусть их. Руда протяжно зевнул, детишки шарахнулись еще дальше. Клацнул зубами на раннюю весеннюю муху и уложил морду на мохнатые могучие лапы. «Разумеется, нет», – спокойно сказала Бажера, улыбаясь и прибирая за ухо выбившуюся прядку. Сперва она бросилась ему на шею, покрывая лицо жаркими поцелуями. Еле-еле сын вождя сумел расцепить руки девушки и уговорил ее сесть на лавку и выслушать его. Бажера послушно уселась, сложив руки на коленях поверх панёвы, но глаза стали тревожными. За стеной избы, в кузне, вело, позвякивая, свою железную песню кладиво и подпевало громким голосом тяжелое ковадло. Живка опять сторожил те самые дымные груды в лесу. Мечислав тяжело вздохнул и медленно выговорил. «Бажера, я... О, боги!» А потом, так и не сумев выдумать никакого достойного вступления, сразу выпалил, будто кидаясь в омут головой. «Не могу я тебя в жены взять, понимаешь?» Тревога на лице Бажеры сперва сменилась крайним недоумением. Мечислав напряженно следил за ней, готовясь чуть что, выскакивать вон из избы. Убегать от женщины не слишком почетно, но смерть от сковородки, пожалуй, все же позорнее. Сковородка как раз шкварчала на огне. По запаху там были лук, луговой чеснок, грибы, молодые хвощи и мелкопорубленная утятина. К его огромному изумлению, Недоумение на лице Бажеры сменилось не яростью, как он опасался, и не горькими слезами, чего боялся уж просто смертельно, а болото-то рядышком, а радостным облегчением. «Ох, Мечиславушка!» – засмеялась она. «А я думала, и впрячь чего дурное приключилось, но, разумеется, нет». Мечислав хлопнул пару раз глазами. «Я сяду?» – глухо спросил он. «Да, садись, милый». Сама Бажера вспорхнула с лавки. «Ох, как бы не подгорело. У нас как раз жареха утиная, с грибами. Скорее батя передохнуть да перекусить подойдет. Я с утра и в кузню-то пускать не хотела, да разве удержишь? Говорю, около наковальни и живет только. Ну да там такой жар, что всякая трясовица сбежит, не выдержит. Вон как звенит. Чуешь?» «Так, ты знала, что я тебя, что, в жены не возьму?» Так же глухо спросил Мечислав, разглядывая калиновый половник. «Ага». Беззаботно откликнулась Бажера, вороша иту на сковородке и деревянной лопаткой. «Я же сговоренная уже. На эту осень. Задарена. Старейшина здешнего сынка». «И ты с ним тоже?» Не успел Мечислав подумать, с чего рядом с Бажерой изо рта у него всякая дурь лезет. Вроде ж уже и жар давно прошел. Как получил по лицу лютую плюху. На мгновение ему показалось, что левый глаз сейчас выскочит и повиснет на нитке. Видал уж, как это бывает у тех, кому перепадает по голове булавы. Бажера, мгновение назад, сновавшая у печи, стояла напротив него, напружинившись, будто разъяренная рысь, оскалив белые зубки, с горящим лицом и еще ярче пылающими глазами. Шипела она, тоже не хуже лесной кошки. «Да ты, да как ты, да чтоб я, до свадьбы с этим!» Придерживая, будто ошпаренную щеку рукой, было чувство, что иначе она тут же и отвалится. Мечислав изумленно воззрился на кипящую подругу. «А со мной тогда как?» Бажера шумно выдохнула, распрямилась, опустив занесенную для нового удара руку. Пламя ярости в глазах потухло. «Мечиславушка, ты что? Это ж совсем другое дело!» Мечислав распахнул глаза. Бажера вздохнула и каким-то едва уловимым движением скользнула ему на колени. «Ты что ж, Любый?» – тихо, учтиво спросила она. «Совсем ничего не знаешь. Ты ж мне все-таки жизнь спас. И батя. А главное, ты ж воин. Господин мой лесной. Да еще и вождю сын. С тобой спать, с твоей удачей породниться. Всему дому благо. И пусть...» Бажера вдруг хихикнула. «Теперь худыка батюшка, с даренным своим, даже и не думает на венам». «Вена. Выкуп за невесту, выплачиваемую ее семье, женихом или его семейством». «Двумя козами обойтись. Теперь уж две козы да корова. Никак не меньше. Я теперь не просто кузнецова дочь. Я еще и господина лесного Люба». И крепко-крепко прижалась к груди ошарашенного Мечислава. «Вот так и узнаешь себе цену. А стоишь ты, Мечислав Ижеславович, старший сын вождя. Выходит, корову?» «А после свадьбы тоже будешь со мной?» Подумав, Бажера сокрушенным взглядом кнулась Мечиславу в плечо. «Наверное, нет», – грустно сказала она. «Я ж уже замужняя буду». И тут же вскинула к нему просиявшее счастливой улыбкой лицо. «Но впереди-то у нас целое лето». «Вот так. Ты думал, что впереди у вас жизнь, а оказалось летом». «И ведь вроде радоваться надо. Давно ли, входя на двор, горевал, что вовсе расстанетесь, а теперь вдруг узнал, что еще лето впереди, а радоваться не выходит». Не радоваться, не горевать. Голова распухла, как нога отсиженная. «Ой!» – подхватилась вдруг с Мечиславовых колен на ноги Бажера. «Ой, утятина-то горит! Заболталась с тобою!» Сковорода спорхнула с огня, и Бажера живо пересыпала утятину в стоявший на столе горшок и накрыла полотенцем. «Думала, через плечо поделилась она, в кузню батя нести, но коли уж ты в гостях, пусть сам за стол садится». Нельзя было сказать, чтоб Мечиславу, сыну Ижеслава, все еще переваривавшему известие о своей цене в глазах любимой девушки, сейчас очень хотелось есть. Еще меньше у него было желания видеться сейчас с кузнецом, но не обижали же понапрасну селян. В стену вдруг несколько раз увесисто ахнуло, аж сажа посыпалась с потолка. «Ага, батя проголодался», – засмеялась Бажера. «Сейчас его, да поярко за стол сажать будем». Поярок, парень из здешних, они вместе с Дареным в ученики к бате подрядились. С этими словами она водрузила на стол, вынутую из-под лавки глиняную кринку со слезящимися боками и покрытым еще одним полотенцем устьем. Третье полотенце кинула через локоть и, скрипнув дверью, шустро шмыгнула во двор. «Батюшка, за стол, пожалуй!» – донесся ее звонкий голос. «Гости у нас!» Кузнецы поблескались водой, шумно пофыркали, вытираясь, и вошли в избу, почтительно кланяясь низкой притолоке. Первым зашел Зычка. Увидев на лавке Мечислава, чуть поднял брови, но приветил знатного гостя поклоном в полпояса. Мечислав поднялся и ответил таким же поклоном, рот родом, но в доме хозяин кузнец. За ним шагнул беловолосый крепкий парень, голый по пояс, почти такой же крепкий, как Зычка, но с лицом и руками, еще только едва тронутыми пятнышками мелких ожогов. По всему, тот самый поярок, увидев сына вождя, в плаще, с волчьим колпаком, лежавшим рядом на лавке, с воинскую гривную на шее, вытаращил глаза и торопливо поклонился в пояс. Этому Мечислав только кивнул. Уселись за стол. Зычка первую ложку кинул в огонь, путному богу. Так же ели и в городцах. Мечислав поглядел на Зычка, ожидая, что обед начнет хозяин дома. Как у лесных костров, есть первым начинал старший, а в доме дед. Я обнаружил, что трое сотрапезников выжидающе смотрят на него. Видать, тут больше считалось со старшинством рода, а не лет. Пришлось Мечиславу произнести. «Ну, хлеб да соль». «Хлеба, соль и кушайте!» В три голоса отозвались кузнец с дочерью и молотобоец и принялись за еду. Готовила Бажера вкусно. Селянский хлеб по размышлению. Мечиславу тоже понравился. Он был попышней, помягче лесного, и в него явно не добавляли желудей. За едой все молчали, но стоило Мечиславу поднять голову от общего блюда, как он встречал три сошедшихся на нем взгляда, оценивающие самого кузнеца, нежной Бажеры и напуганно любопытной поярка. И испуга во взгляде парня, старший сына вождя, года на 2-3, шире в плечах на 5 и выше на полголовы, было явно больше, чем любопытство. Мечислав насупился и больше глаз от ложки не отрывал, подавится еще со страху там. После еды, утеревшись лежавшими на столе полотенцами, кузнецы снова поклонились Мечиславу и отправились в кузню. Поярок, кажется, с нескрываемым облегчением, Бажера с горшком, сковородой и ложками, подалась на родник мыть. С ее слов, тут неподалеку из земли бил ключ, в котором по утрам плавали рыжие ржавые космы. Они-то и навели Зычка на мысль о богатстве железа в здешней топе. А Мечислав вышел во двор, разрываясь между желанием немедля пуститься в обратный путь, пусть даже и по болоту, и все-таки дождаться ночи, чтоб снова делить с Бажерой скрипучие полоти. Во дворе его окликнул Зычка, от кузни веяло жаром, ухали меха. Поярок разогревал приостывший за время обеда горн. «Мы тут, господин лесной, серп покуем. Не хочешь с ковадлом поиграть? У вас же поди, и глаз, и рука получше нашего». Мечислав до того измаялся от распиравших голову мыслей, что в первое мгновение даже обрадовался и шагнул вперед. Занятые руки – самое лучшее средство для того, чтобы в голове прояснело. Но тут же опомнился, покрутил головою. «Я же воин, мне нельзя касаться серпа, ниву испорчу». Кузнец посмотрел странно, но вроде бы с одобрением. «Понимаешь, ну так и то пойми, воин лесной, судьбы у тебя с дочерью моей разные, совсем. Не хочешь ниву портить, добро, так и жизни ей не порти, не будет она твоей женою». Мечислав изумленно возрился на Зычка, ему-то откуда знать, что он приходил вести речь о женитьбе. То есть о том, что ее не будет, конечно, но все равно. Кузнец усмехнулся. «Господин лесной, я, ясное дело, понимаю, кто я и кто ты. И из болота ты меня вытаскивал, из хазарской дюжины мы всем городом не сладили. А ты, поди, ее один, как берег, овец порезал». «Ну, один бы, может, и не порезал». «И в вешках на болоте ты побольше моего смыслишь». Ухмылка кузнеца стала особенно заметной. «А только ты и то помни, что я на свете вдвое больше твоего живу, и повидал кое-чего. Не заметить, что меж вами с Бажеркой вышло. Совсем уж без памяти мне лежать надо было. А ты молодой, понимать мало чего понимаешь, а сердце зачерстветь не успело. Ясное дело, свататься пришел». Мечислав помотал головою. «Да я уж знаю, что не выйдет у нас». «А если так, то оно и вовсе хорошо. Глаза кузнеца вовсе оттаяли. От того, что я раньше говорил, не отказываюсь. Наш дом твой. Всегда рада». И с этими словами Зычка чуть качнул головою и развернулся к кузням. Как ни странно, от беседы с кузнецом стало немного легче, и уйти немедля больше не тянуло. Но голова все продолжала гудеть. Мечислав вскочил на забор и уселся на верхней жердине плетня, Ощущение было знакомое. Точно на ветке, в дозоре или в засаде. Да и ветер обдувал голову. Мечислав спохватился, что вышел во двор простоволосым. Надел колпак. Странно все же. Даже когда впервые он взял вражью жизнь в бою, не из самострела, клинком. Увидел, как гаснет жизнь, а с ней ярость, ненависть, страх. В черных глазах синеватыми белками почувствовал на руках горячую хазарскую кровь. Почувствовал, как клинок входит в живую плоть. И тогда он не был настолько ошеломленным. Батюшка лесной. Не то чтобы Мечислав не приметил статную, хоть и невеликого роста, молотку в рогатой кике. Но просто думал, что она идет мимо по своим делам, а что поглядывает на него, как ей кажется, украдкой, так тут все на него глазели. А вот того, что селянка повернется к нему и заговорит, не ждал. И уж тем паче, обращение батюшка от женщины, мало в матери ему не годящейся. Голубоглазая молодуха с круглым скуластым лицом тем временем подошла еще ближе, опустив глаза и улыбаясь. «Подарок вот тебе батюшка лесной принесла». И с этими словами селянка в кике решительно водрузила на колени ошеломленного батюшки лукошко с чем-то завернутым в неизменное полотенце. Пахло... сыром вроде бы пахло. «Сырку там яичек», — подтвердила мысли Мечислава дарительница. «Батюшка лесной, хочу тебя о правом суде просить». Очень непросто было сейчас не вытаращиться на незнакомую селянку, а суде. Ну да. Хоть лесные и были вроде как добровольными изгоями, 15 лет назад отказавшись принять решение веча, но многие селяне видели в них не только защиту от произвола хазарских наемников и забывшихся мытарей, но и по-прежнему власть и суд. Хотя свои дела по большей части улаживали своим же порядком, не внося ссор из избы. Однако значило это только то, что на долю лесных доставались самые непростые и запутанные споры и неурядицы, разобраться в которых сами селяне уже вовсе отчаялись. Но отец сказал, теперь это его село. «Говори», — сказал он, — вышло несколько хмуровато. Но селянку такой ответ не смутил. Она бойко отвесила поясной поклон, а потом вдруг как-то по лисье подсунулась к Мечиславу вплотную. «Батюшка лесной, ты ведь в дом кузнецу нашему, к Зычка, ходишь. Вели ему на мне жениться». Мечислав рта не распахнул, но все же глянул на просительницу дико. И только тут увидал на лбу кички, на очилье вдовий узор. Из-под очилья жадно и хитровато глядели круглые голубые глаза. «Сам суди, батюшка лесной, сколько ж человеку выдавить можно? Мужик крепкий, дочь на выданье. Возьмут замуж, кому тогда дом вести? А уж ему всего лучше не девка сопливая подойдет, а такая, чтоб уж все по женской-то части знала. И по хозяйству что, и все». Селянка прикрыла на мгновение пушистые ресницы и показала из полных губ краешек белых зубов. «И мне опять же, куда деваться? Вдовею второй год, двое сынков, да малая без отца растут. Так ведь по справедливости и выйти мне за него. Ты уж вели ему, батюшка лесной». Мечислав опустил глаза и крепко прикусил губу, давя в груди порыв исступленно захохотать в лицо вдовицы. Смех бы вышел только нехороший, уж не говоря, что себя перед селянами ронять – последнее дело. И все ж таки, ну как тут не смеяться? Он со своей женитьбой не может разобраться, а от него требуют другого женить, да не просто другого, а мужика вдвое старше. Будь равного роду, сказал бы, в отцы годится. «Приневолить я кузнеца, добрая женщина». «Ой, и чего ж это я-то? Меня Лисой зовут, батюшка лесной. Лисой. А кличут Лунихою. Покойник-то мой Лунем звался. Бортник был. Легкому ему дымом». Мечислав на отцовский лад поднял ладонь, и Лиса Луниха послушно осеклась, преданно глядя сыну вождя в лицо голубыми глазами. «Неволить язычка Луниха не стану», — твердо сказал Мечислав. «Он человек вольный, захочет на тебе жениться, женится, а сказать ему про тебя скажу, если хочешь». «Ой, скажи, батюшка лесной, скажи, уж не оставь давиться». Поникшая была Луниха снова заулыбалась и оживленно закивала кикой. «Ну, я тогда уж пойду, а то как бы малые без меня чего не напроказили». И сорвалась с места, ометая по него лобухи вдоль тропинки. Мечислав глядел бойко вдовушке вслед с усмешкой. Все же не только он выслушивал чужие «нет» в этот день. Довелось и самому отказать. Ледащеньке, а утешением. «Чего и надо было?» – неласково спросила подошедшая Бажера. «Не поверишь», – хмыкнул Мечислав. «Чтоб я бате твоему велел на ней жениться». «Вот ведь...» – Бажера явно не без труда сдерживала совсем уж недобрые слова про односельчанку. Хотя, ох, может, и права она. Глядишь, еще братиков или сестренок нам живко нарожает. Да и дом, батин, без меня кому вести? Бажера. Да, Мечиславушка. А люди зачем женятся? В голосе девушки явственно прозвучало удивление. Ну как, род продолжать надо? Надо, чтоб детки были. Дом вести опять же. В одиночку, ох, как трудно. Я-то знаю, как матушка померла, дом все на мне был. Живка больше бате помогал. Да и мал ведь. А еще? Бажера честно задумалась. Ну, с людьми вот что вместе быть. Мы с батей пришлые, а вот выйду я задарена. Не поворачиваясь, Мечислав понял, что подруга скривила губу, будто клопали снова в малине разжевала. Ну, батя, может, эту, Луниху за себя возьмет. Вот уже и не чужаки вроде как. Им тоже не в убыль, с кузнецом-то породницам. «Понятно», – проговорил Мечислав, и чувствовал, как тонкие пальцы Бажеры легли ему поверх руки. «Мечиславушка», – жарко прошептала подруга, – «а батя-то в кузне до вечера, и живка на углях, а дома и нет никого. Пойдем на полотне, а, Любый?» Мечислав повернулся к ней. Бажера улыбалась светло и счастливо, и глаза у нее были ясные, будто капли росы на рассвете, и зарею олели скулы. И от этой улыбки, от этого взгляда вся хмарь на душе у сына вождя развеялась, словно туман поутру. Бажера. Желанная. Углы губ Мечислава невольно поднялись, отвечая на улыбку Бажеры. «Пойдем».